Нет, я знаю твое больное место. Послушаю, как ты запоешь, когда твои кредитные карточки будут аннулированы. Запомни, теперь ты имеешь дело не со стариком. И не вздумай морочить мне голову. Он нажал на кнопку и хотел было зашвырнуть телефон куда-нибудь подальше, но заметил стоявшую во внутреннем дворике Софию. «Извини, я не собиралась подслушивать». Если бы Тай сердился, она могла бы погладить его против шерсти. Но он выглядел несчастным. София знала, слишком хорошо знала, что это такое. Поэтому она подошла к нему и взяла его лицо в ладони. «Извини». «Не за что. Обычный разговор с милым старым папочкой». Расстроенный Тай бросил телефон на садовый стол. «Что тебе нужно?» «Я слышала прогноз погоды. Сегодня ночью обещают заморозки. Я подумала, что тебе может понадобиться помощь». «Нет, спасибо, я сам справлюсь». Он приподнял ее челку и проверил, как заживает ссадина. «Очень симпатично». «Такие повреждения через несколько дней выглядят еще хуже, чем сначала. Но тело по утрам ломить перестало. Тай, скажи мне, что случилось?» «Ничего, я уже справился». «Да, да, ты можешь справиться с чем угодно, я тоже». «Но мы оба расстроены», — она слегка сжала его плечи. «Я сказала тебе, где у меня болит. Теперь твоя очередь». Тайлер попытался было уклониться от ответа, но вдруг понял, что хочет ей все рассказать. «Отец, он не дает деду житья. Жалуется на прессу, на полицию, на прекращение уроков тенниса и так далее. Я велел ему отвалить». «И он послушается?» «Если не послушается, я поговорю с Элен насчет возможности ликвидации его доверенности на управление собственностью. Это заставит его заткнуться. Сукин сын». «Этот сукин сын не проработал ни дня за всю свою жизнь. Хуже того, он не испытывает ни малейшей благодарности за то, что получает. Просто берет и берет, а потом хнычет, если у него что-то не получается. Неудивительно, что он так хорошо ладил с твоим отцом». Он осекся и выругался. «Черт побери, Софи, извини». «Не за что, ты прав». Вот и еще одна общая черта, о которой раньше никто из нас не задумывался, поняла она. «Наверное, просто для этого настало время». «Тай, нам с тобой сильно повезло, что гены передаются через поколения. Ты никогда не думал об этом?» «Не надо», — сказала она, увидев, что Тай хочет отвернуться. «Ты очень похож на Элли». София пригладила ему волосы, теперь она была не прочь слегка подразнить его. «Крутой малый», — сказала она и притронулась губами к его щеке, — «твердый, как скала. Но любовь к Элли — твое больное место». Когда гнев улегся, Тай слегка прижался к ней лбом. «Я никогда не нуждался в нем, в смысле в отце». «Не то, что ты», — подумал он, — «никогда не любил его. А я нуждалась в своем отце и слишком долго любила его. Но именно это сделало нас такими, какие мы есть. Мне нравится то, что из нас получилось». «А ты, оказывается, совсем не такая вредная». Он ласково коснулся ее руки. «Спасибо». И, наклонившись, поцеловал Софию в макушку. «Я не стану возражать, если сегодня ночью ты со мной подежуришь. Я принесу кофе». Глава 21. Когда удлинившиеся дни залили виноградники солнечным светом, крошечные цветочные почки раскрылись. В Вспаханная земля сулила богатый урожай.